Я еще немного потрепался с людьми и снова полез на свою койку. Странный какой-то этот хлыст. Имени не назвал, вопросы странные задает. Хотя сами-то вопросы нормальные, но вот как он это делает. Такое ощущение, что я снова к Перову на допрос угодил. Кто он такой, интересно, на вид лет 50, а глаза такие, будто две жизни прожил. Спустя час подали ужин. Еда, конечно, так себе, но я честно слопал все, что принесли. Не от того, что так сильно хотелось, просто делать больше нечего. Тут как в поезде. Пообщался, поспал, проснулся, поел, пообщался, и так по кругу. Сразу же после ужина, как только наши алюминиевые чашки и ложки были отданы обратно, вновь открылось смотровое окно. «Лебедев, на выход!» – прозвучал голос надзирателя. Я послушно сполз с койки и направился к выходу. Прозвучала знакомая уже фраза. Лицом к стене и мы направились по длинному коридору, останавливаясь с этой фразой у каждой решетчатой перегородки с аналогичной дверью. Я вошел в комнату для допроса. Она точно так же отличалась от киношных, как и все, что происходило по эту сторону здания СИЗа. Никакого зеркала во всю стену, никаких прикрученных к полу стульев и столов, к которым приковывают наручниками. Самый обычный казенный кабинет с папками на полках и столом из древесных опилок. За столом сидел незнакомый мне человек и широко и открыто улыбался. «Добрый вечер, Максим Александрович», — поприветствовал он меня. «Я ваш адвокат, Ксенофортов Андрей Николаевич. Считаете вечер добрым?» — спросил я, пожав ему руку. «Извините, если простая вежливость вас так задела», — не снимая улыбку с лица, — сказал он. «Но полагаю, что для вас вечер окажется действительно добрым. Выкладывайте», — кивнул я. «Все дело в том, что следователь Перов ведет дело не совсем в рамках закона», — начал издалека тот. «Он построил свои обвинения на косвенных уликах, и в данный момент я подал дело в суд о вашем неправомерном аресте. Сколько времени суд будет рассматривать мое дело?» — спросил я. «В самые кратчайшие сроки вы должны выйти на свободу», — неопределенно ответил тот. «Андрей Николаевич, вы мне точную дату назовите», — с нажимом произнес я. «Вы понимаете, суд — это не лавочка какая-нибудь. У них очень много дел», — начал он вилять ответом. «Я и так сделал все, что от меня зависит. Сколько?» Я закатил глаза к потолку. «Неделя максимум», — выпалил тот, а у меня словно камень с души упал. «Успеваю», — выдохнул я. «Что, простите?» — поинтересовался адвокат. «Нет, ничего», — уже с улыбкой отмахнулся я. «Это я так, мысли вслух». «Понятно», — кивнул тот. «У меня к вам парочка вопросов и еще нам с вами необходимо подготовиться к допросу». «Поехали», — фразой Гагарина ответил я. «А, кстати, Андрей Николаевич, у меня к вам будет одна просьба». «Я весь внимание», — подобрался тот. «Да там сущий пустяк», — отмахнулся я. «Мне бы сигарет купить и чаю там, кофе». «А, это не проблема», — улыбнулся тот. «Я уже все учел, вам передадут пакет при входе в камеру». «Ну раз так, давайте работать», — кивнул я. Обратно я попал спустя 2 часа и с опухшими мозгами. «Этот Ксенофортов, тьфу ты, фамилия-то какая?» Так вот он мне всю голову забил информацией. Что говорить можно, а что нельзя, как отвечать на вопросы следователя, какие детали необходимо рассказать, а какие нет. В общем, он будет присутствовать при всех моих допросах, а также консультировать в дальнейшем, но строго-настрого запретил давать ответы типа «не знаю, не помню», скорее всего и все в таком духе. Мои ответы должны быть или да или нет, а если вопрос требует содержательного ответа, то отвечать четко и по делу. Никакой неопределенности. Глава 10. Как только я вошел в камеру, мне тут же сунули пакет в окошко, которое открывалось на время подачи ужина. В передачке оказались 3 блока Marlboro, 2 пачки чая на 100 пакетиков и 3 банки кофе «Эгоист». На дне я обнаружил пакет с карамелью. Выудив 3 блока с куревом, остальное я поставил на общий стол. «Вот это нифига себе!» – обрадовался Макс. «Живем, мужики!» «За себя говори!» – устало буркнул Хлыст. «Ой, Хлыст, извини!» – испуганно ответил Макс. «Я не это имел в виду!» «Да знаю я, успокойся!» – оборвал его тот. «Наведи мне кофейку там!» «Сей момент!» Снова заулыбался Макс и засуетился по камере. Я молча распечатал блок и протянул 2 пачки Виктору. «Мне чужого не нужно», — хмуро ответил он и взял 1. «Этого и так больше, чем я предложил». «Да мне не жалко», — улыбнулся я. «Если что, еще привезут». «Ты не понял, парень», — ответил Виктор. «Это на самом деле валюта. Если я их возьму, то буду тебе должен, а мне не нужно». «Все, понял, извиняюсь». Я сразу же убрал пачку себе в карман. «Макс, и мне, пожалуйста, кофе сделай», — попросил я. «Сейчас оформим», — улыбнулся тот. Я благодарно кивнул и присел в сторонке. Мысли путались, а мне в голове нужен порядок. Получив свою кружку, я поблагодарил Макса и закурил. После пары глотков кофе в голове постепенно начало проясняться. Я уже видел общую картинку и понимал, как нужно действовать. «Угости сигаретой», — шепотом попросил Хлыст. Я даже не заметил, как он присел рядом. Я выудил пачку из кармана и, открыв ее, протянул Хлысту. Тот достал из нее сигарету, взял мою зажигалку и сделал первую затяжку. Подержав немного дым в себе, выпустил его и прикрыл глаза. «Я вообще-то не курю», — сказал он, видимо, заметив то, как я на него смотрю. «Бросил, лет 7 назад, но иногда бывает вот так, могу выкурить одну, побалдеть». «Понятно», — ответил я и сделал глоток кофе. «Значит, на Адама работаешь?» — спросил он. Весь разговор велся на полутонах. Макс тем временем громко рассказывал какую-то историю, отвлекая сокамерников от нашего разговора с Хлыстом. «А что такого?» – спросил я. «Это ты у меня спрашиваешь?» – хитро прищурился Хлыст. «Ну просто ты так спросил», – покрутил я рукой в воздухе. «Ты хоть знаешь, кто он такой?» Внимательно посмотрел он на меня. «Понятно, я решил больше не играть в простака. Да, я знаю, кто он, вопрос в другом, откуда ты это знаешь?» «А ты догадайся», — усмехнулся тот. «Молодой был и глупый, вот и связал себя по рукам и ногам. Ты вор в законе?» — прямо спросил я. «Это многое объясняет, не так ли?» — ответил Хлыст. «А иначе зачем мне было с ним связываться? Когда приходит твой срок?» — спросил я. «Так вот, значит, что ты за курьер?» — усмехнулся тот. «Странный у нас диалог, не находишь?» — усмехнулся я. «Состоит из одних вопросов, но мы друг друга понимаем». «Ха-ха-ха», — тихо посмеялся тот. «Действительно, странный разговор. Моего срока ты не дождешься». «Вот как?» — удивился я. «Ты что, попросил себе вечную жизнь?» «Нет, я откупился», — вдруг ответил он. «Мое сердце быстро заколотилось. Значит, есть шансы, можно спасти Оксану. Нужно срочно выяснить, как он это сделал. Как такое возможно?» Забыв об осторожности, спросил я прямо в лоб. «Эй, Хлыст, рассуди нас», — позвал того Виктор, прервав нашу беседу. Я готов был ему голову разбить и потом еще минут 20 труп пинать. «Что там у вас?» Хлыст встал со своего места, так и не ответив на мой вопрос. Я даже не слышал, в чем там дело, во мне все кипело внутри. Я хотел знать как. Больше возможности пообщаться нам не предоставили. Наутро Хлыста увели на допрос, но в камеру его больше не вернули. Я допытывался у Виктора, куда его дели. После того, как он получил какую-то записку, тот объявил себя старшим в камере и сказал, что Хлыст пошел на этап. То, что вора отправили в зону, я понял, но мне нужно было знать в какую, где он будет отбывать срок и можно ли с ним как-то связаться. На все мои вопросы Виктор отвечал неопределенно или отмалчивался вовсе, а в конце концов предупредил, что разобьет мне рожу, если еще раз спрошу. Неделя в изоляторе тянулась, как резиновая. Зная, что есть выход из ситуации, я готов был на что угодно, лишь бы выбраться поскорей. Трижды за это время я был на допросе у Перова. Тот доставал меня одними и теми же вопросами. Как, да почему, да с какой стати? На все это у меня уже имелись готовые ответы, и в итоге следствие не сдвинулось в моем направлении ни на шаг. Естественно, суд разрешил выпустить меня на свободу за недостатком улик. Ксенофортов пообещал, что сделает все возможное, чтобы убрать мое имя из дела навсегда. Мы пожали друг другу руки и разошлись каждый по своим делам. Вот что странно, первым делом я позвонил Валере, хотя должен был набрать Оксану. Но мне необходимо было довести клиента до логического финала. Время, его осталось не так много. Как только Валера пообещал подъехать за мной, я тут же перезвонил ей. Наконец-то, услышал я Оксанин голос в трубке. «Давно выпустили?» «Только что», — ответил я. «Я тоже рад тебя слышать. Заедешь вечером?» — спросила она. «Мы с Денисом соскучились. Денис тоже», — удивился я. «А как же?» — услышал я ответ. «Все время спрашивает, куда ты пропал и когда вы поедете запускать вертолет. Надеюсь, не сказала, что я в тюрьме, усмехнулся я. Конечно нет, я сказала, что ты улетел в космос, засмеялась Оксана. А если честно, то я отправила тебя в командировку. Это хорошо, ответил я и задумался. Оксан, я постараюсь заехать сегодня, но не обещаю. Не хочу завалить сроки от нашего босса. Я поняла, спокойно отреагировала она, но голос стал грустным. Не обижайся, пожалуйста, сказал я в трубку. Максим, я не девочка, все понимаю, ответила она. Просто соскучилась. Плохо, когда любимый попадает в тюрьму. Как ты меня назвала? Удивился я, а сердце застучало в два раза чаще. Мне не послышалось. Ты все правильно услышал, выдала Оксана кошачьи нотки в голосе. Можешь повторить, с улыбкой произнес я. Обязательно повторю, ответила она, но при личной встрече. Я тебя услышал, сказал я. Постараюсь попасть к тебе изо всех сил. Ловлю на слове, мурлыкнула она. Ладно, пока, я побежала. Пока, целую, бросил я в трубку, не зная, послушала она или нет. Спустя долгих полчаса и две сигареты подъехал Валера. Ну что, свобода, расхохотался тот. Садись, шеф, куда едем? Домой, Валер, выдохнул я. Переодеться нужно. Давай, выкладывай, чего узнал про клиента. Начну с того, что ребята подъехали вчера, начал тот. Я им Малышева передал, чтоб не светиться. Меня, наверное, и так уже запомнили. Как хоть ребята зовут? Вдруг усмехнулся я. А то я их первый и второй прозвал. Ха-ха-ха, расхохотался Валера. Может так и оставить? Можно, с улыбкой согласился я. Но мне хоть для общего развития. Оба Николай, хохотнул тот. Мы-то их по позывным распознавали, но первый и второй тоже неплохо. Да уж, прямо в точку попал, согласился я. Так что там с Малышевым? Интересная личность, я вам скажу, посмотрел на меня Валера. Вначале я подумал, что скучную работу взял, но через пару дней все изменилось. Вроде бы милый такой дядя, молоко там, колхозы и все дела, но под этой шапкой он спрятал чудовище. Малышев занимается наркотой и делает это так лихо, прямо на глазах у всех. Под видом сухого молока прямо коробками героин сбывает. Иди ты, удивился я. И что, ты это увидел, а службы не заметили? Службы, усмехнулся тот. А деньги им на что платит? К тому же, доказать что-либо они не могут, на любой рейд в его сторону Малышев тут же получает звонок с предупреждением и службы остаются с носом, а тот дальше ворочает свои дела. К тому же он уважаемый человек, благотворительность и все такое. Лишние скандалы властям тоже не нужны. Согласен, задумался я. Взять его можно. Вполне, улыбнулся тот. Вообще проблем не составит. Только отмашку дай и перевод сделай. Ладно, кивнул я. Дома об этом ни слова. Меня юрист с крючка снял, но могут и слушать. Так я все проверю, усмехнулся Валера. Дел-то на пару часов. Кажется, я слабо оценил твои таланты, усмехнулся я в ответ. Исправиться никогда не поздно, улыбнулся Валера. Ваша машина, кстати, тоже скоро придет. Оказывается, был аналогичный заказ, только его забирать отказались. Там, конечно, не все точно так же, но некоторые опции даже лучше. Отличная новость, в очередной раз порадовался я. Покатаешь меня на ней, а эту оставь для работы. Принял, шеф, ответил он и зарулил к моему подъезду. Дальше началось шоу. Валера, не стесняясь, начал кричать, что сейчас будет искать прослушку. А на мои намеки о подобном занятии по-тихому смеялся и говорил, что все равно будет понятно, что мы ее ищем. Он достал из багажника какие-то приборы, одел наушники и с маленькой коробочкой в руках стал ходить по дому, время от времени напевая песенку во все горло. В итоге не нашел ничего, о чем радостно мне сообщил. Даже следов от недавней установки не обнаружил. Мне оставалось только вздохнуть с облегчением. «Когда начнем?» – спросил я у Валеры, подразумевая поимку клиента. «Да хоть сегодня вечером», – довольно ответил тот. «Шеф, кофейком угостишь?» «Без проблем», – кивнул я и проверил кофемашину, после того, как убедился, что все необходимые для приготовления напитка там имеются, спросил. «Тебе какой?» «Американо, самый крепкий и без сахара», – отозвался тот. «Нормальный у тебя комп, шеф». «Не жалуюсь», – улыбнулся я. «Давай все-таки о наших баранах», – вернул я его к волнующей меня теме. «Как это будет выглядеть? Вы никак с нами собрались?» Удивленно посмотрел на меня Валера. «Хотелось бы», — кивнул я. «Не знаю, как дальше все сложится, а мне учиться нужно. Вон оно как!» — почесал макушку тот. «Вообще, без опыта на такие мероприятия человека брать нехорошо. Но вы наш босс и вам решать. Вот только я бы не рекомендовал. Я пойду», — упрямо сказал я. «Дело хозяйское», — согласился тот, — «вначале оплата. Малышев человек непростой, так что, думаю». Он потрепал нижнюю губу в задумчивости и продолжил. 1200 на брата нормально будет. Номер счета тот же. Усмехнулся я. Или вам на Киви кошелек скинуть? Нет, посмеявшись, ответил Валера. Все в штатном режиме. По счету за доп. Услуги. Я достал из кармана iPhone, потыкал в экран и сделал перевод необходимой суммы на счет их ЧОПа. У Валеры бзынькнул его телефон, оповещая о получении средств. Обожаю эти современные технологии. Улыбнулся тот, даже не глянув на экран. «Назначайте дату». «Сегодня», — сразу же ответил я. «Хорошо», — кивнул тот и, достав телефон, пощелкал по нему. «Алло, вы на месте?» «Угу, принял». «Ведите его до вечера, встречаемся в 9». Он положил трубку и посмотрел на меня с улыбкой в 32 зуба. «Усё у порядке, шу», — ответил он голосом Папанова. «Отлично», — кивнул я. «У меня к тебе личная просьба еще. Я слушаю». Тут же стал серьезным Валера. «Мне нужно выяснить, в какую зону отправили хлыста», — выпалил я. «Того самого», — вылупил на меня глазами мой человек. «Да вы хоть понимаете, кто он такой?» «Я с ним в СИЗО в одной камере был», — улыбнулся я. «Мы с ним один разговор не окончили, так что нужно узнать. В общем, с этим проблем не будет, пара звонков, и я все узнаю», — ответил Валера. «Ну вы, конечно, да. Ха-ха-ха», — расхохотался я. «Вот умеешь ты, Валер, свои мысли выразить». Тот лишь хмыкнул в ответ и схватил свою кружку с кофе. «Шеф, а на балконе курить можно?» — спросил он, озираясь. «Да, пошли вместе подымим», — махнул я призывно рукой. На дело пошли часов в 8 вечера, я предварительно позвонил Оксане и расстроил ее, тем, что не смогу сегодня к ней приехать. Подготовка много времени не заняла. Я вначале оделся как ниндзя, на что Валера очень долго смеялся. «Нет, если вы хотите сразу привлечь внимание, то это отличный выбор», — хохотал он. «А как же тогда нужно-то?» — спросил я. «Обычно», — ответил Валера. «Но чтобы удобно было». В итоге мы оба, одетые в спортивные костюмы, катили по Москве в его лансере. К нужному дому мы подъезжать не стали, остановив машину в квартале от него. Дальше пошли пешком и уже через 15 минут влезли в старую Audi A6. «Здорово, орлы», — поприветствовал их Валера. «Не косячили». «Как можно», — Валер отозвался первый. «Все чики-пуки». «Это хорошо», — улыбнулся он. Во всех его движениях и действиях просматривался азарт охотника. «Как только свет гасит, начинаем». «Угу», — вяло кивнул второй. «Можно пока поссать, хоть отойти». «Мухой», — разрешил Валера, и второго как ветром сдуло. «Так, это он уже ко мне обратился. Терять второго работодателя за месяц я не намерен, поэтому идете сзади и не отсвечиваете». «Понял», — нервно сглотнул я. «А ну посмотрите на меня», — взял меня за подбородок Валера. «Нет, нормально, я думал, будет хуже. А что не так?» — спросил я. «Нервы, Максим Александрович, нервы», — улыбнулся он. «Ладно, дальше», — он достал откуда-то сзади пистолет с глушителем. «Пользоваться умеете?» «Нет», — ответил я, но оружие принял. «Эй, спокойно», — Валера отодвинул направленный в него ствол пистолета. «Так, вот здесь предохранитель», — его большим пальцем вверх, — показал он на флажок. «Дальше все готово к бою, патрон уже в стволе. А что, разве придется стрелять?» Спросил я и еще больше занервничал. «По идее нет, но тут уж сами понимаете», — ответил он. Дверь машины распахнулась, и на переднее сиденье упал второй. «Все, я готов», — доложился он. «Сейчас он уже спать должен лечь. Это если ничего непредвиденного», — сказал первый и тут же заработал леща от Валеры. «Не каркай», — определил он свой поступок. «Ладно, братцы, вроде свет погас. Ждем еще 5 минут и вперед». Потянулись долгие 5 минут, но как только Валера скомандовал, вперед сердце словно к горлу подпрыгнуло, и меня начало трясти от адреналина. Дом, самый обыкновенный, для человека с тугим кошельком, конечно. Забор из красного кирпича, 1.3 метра в высоту, земли 30 сотен, вся под газоном, конечно. Само здание в три этажа, по периметру квадратов 200-250. Само собой, все под камерами, плюс три человека в охране. Прислуга тоже наверняка есть. А как ей не быть, Малышев, человек занятый, семьи нет. Редкие барышни к нему, конечно, приезжают, но сегодня он спит в одиночестве. «Шапки», — скомандовал Валера, когда мы начали приближаться к дому. Мы быстро расправили свои вязаные шапки, натянув их на лицо. В них уже имелись специальные прорези для глаз. Дышать сразу стало тяжелее. Дом обошли с левой стороны, как сказал Валера. Там всего две камеры и обе смотрят внутрь. Он как-то смог подключиться к их системе безопасности и обнаружил мертвую зону. Не знаю, как в Америке или в правительственной охране, но частники чаще всего работают спустя рукава. Нет, владельцы ЧОПа будут утверждать иное, да и сами охранные фирмы разные. Есть серьезные ребята и даже очень. Но нам, на счастье, попалась та, которая специализируется на охране объектов типа складов, проходных или частных казино и клубов. Ребята, конечно, все спортсмены, разрешение на оружие и все такое, но они обычные люди. Такие чаще всего работают вахты и приезжают из провинции, покорять Москву. Я же сам такой, плавали, знаем. Здесь даже вполне может оказаться Генка. Стоп, Валер, одернул я его у самой стены, первый уже приставлял стремянку. Охрану не убивать, ты понял. Я, по-твоему, кто вообще? Даже через маску я увидел, как он удивлен. Я молча толкнул его в спину, мол, давай, лезь уже. Тот и полез, встал на стремянку, которая предательски скрипнула под его весом, и спокойно поднялся по ней до высоты пояса. Затем тихо скользнул вниз, на ту сторону. Я даже не слышал, как он приземлился. Второй подтолкнул меня к лесенке, меня заколотило еще сильнее. Все, сейчас в обморок грохнусь, частое дыхание, сердце отдает грохотом в висках. Перекидываю ногу через забор, и меня начинает кренить внутрь. Пару раз махнув руками на фоне начинающего сереть неба, я мешком полетел на газон. Хлопнулся не больно, но воздух моментально вылетел из легких, а я начал пытаться загнать его обратно. Валера присел на корточки и захрюкал, точно такое же начало раздаваться сверху, первый уже был на стене. «Что там?» – раздался шепот второго в гарнитуре наушника. Шеф наебнулся, давясь смехом, доложил ему: «Скотина, первый. Убью обоих», – шикнул на них Валера, смешки сразу прекратились. Две тени скользнули к нам и так же, как их начальник, неслышно приземлились. Все трое улеглись пластом и начали осматриваться. От веселья не осталось и следа. Общение стало переходить на сурдоперевод. Это когда немые между собой общаются. Видимо, парням не впервой краткая такая работа, потому что понимали они друг друга отлично. Стороны дома нам были видны только две. На заднем дворе стоял охранник, и его лицо очень хорошо освещал гаджет. Возможно, на парадном входе еще один обход делает. Третий, скорее всего, у мониторов сидит, более чем вероятно, что так же, как и этот, в телефон тыкает. Две тени скользнули к дому, один, пригнувшись к земле, быстро бежал в сторону парня у задней двери, а второй, к противоположному углу здания. Я было начал подниматься, но Валера прижал мою голову к земле. В этот момент один из мох людей достиг цели и с коротким замахом снес парня с телефоном ударом в челюсть. При этом он не дал охраннику упасть, а сбоку подхватил его на руки. Тот, наверное, даже и не заметил, как свет погас. Другой мой человек проскользнул в это время к углу дома на другой стороне. Рация коротко пикнула, и Валера, повернув мою голову к себе, указал мне пальцем на землю, мол, лежи и не вставай. Я коротко кивнул в ответ, и он тут же побежал к углу, на котором стоял его подчиненный. В это время ко мне пожаловал первый с заложником. Я узнал его, когда он подошел ближе. Тот быстро спеленал молодого охранника, засунул ему тряпку в рот, пару раз хрустнул скотчем вокруг и уложил пацана на бок. Валера и второй начали движение одновременно. Начальник что-то бросил в кусты и рванул вперед. Что было дальше, я не видел, но спустя несколько секунд Валера уже тащил второго секьюрити в нашу сторону. Наш второй остался на месте. Как только второе тело улеглось рядом с первым, первый пихнул меня в бок и пальцем указал на угол дома. Я кивнул и двинулся вслед за Валерой. Теперь мы все вчетвером сидели на корточках у стены дома. Там один, наверняка в подвале, за мониторами сидит, шепнула рация голосом Валеры. «Первый, вешай скотч на камеру заднего входа. Второй и шеф, вы со мной», затем посмотрел на меня и добавил. «Идешь сзади и ничего не делаешь». Я снова кивнул. «Валера сейчас со мной даже на «ты» перешел». «Правильно, сейчас я ему не начальник». Первый подбежал к крыльцу и, подпрыгнув, одним легким шлепком прикрепил кусок скотча на камеру. Следом за ним к двери подбежал Валера и присел. Осторожно потянул ручку на себя, дверь поддалась. «Начали», — быстро скомандовал он в рацию. Я и второй побежали к задней двери, даже не пригибаясь, вошли в дом и увидели спину Валеры, которая скрылась на лестнице в подвал. Первый из-за наших спин скользнул вслед за начальником, а мы остались в фойе дома. Да, на широкую ногу живет Малышев. Весь первый этаж занимал лестничный марш, который вел наверх. Мы сейчас оказались с противоположной его стороны, тут начинался спуск в подвал. От этого марша в обе стороны расходилась колонная площадка, и выходило так, что весь второй этаж – это балкон. Спальня и другие комнаты находились на третьем этаже. Их потолок сейчас находился прямо над нами. В подвале послышался шум и возня, второй тут же ломанулся вниз на помощь, указав мне оставаться на месте. Спустя долгие две минуты в одиночестве, один за другим, ко мне вышли мои люди. В доме царила тишина. В такой безмолвии даже кажется, что она звенит. Шорох по фойе, подъем по ковровой дорожке, устилающий белый мрамор, и мы на втором этаже. Вдоль балкона расположилось четыре двери, все, как я и предполагал. Сам балкон заканчивался двумя лестницами по бокам, не такими величественными, но выполненными в таком же стиле. Они выводили к двум дверям на небольшой площадке, все это являлось потолком первого этажа. Мы разошлись на два ручья и скользнули к обеим дверям наверху. Я и второй к одной, Валера и первый, к другой. Второй присел на одно колено и потянул дверь на себя, все это они выполнили синхронно с Валерой. Вот только из нашей двери раздался страшный грохот, и второго снесло от дверного проема и припечатало к колоннам верхней площадки. Я с ужасом наблюдал, как из дыры в его голове вываливается мозг и сползает на ковер с характерным мокрым шлепком. Этого было более чем достаточно, чтобы я упал на колени и начал извергать на пол содержимое своего желудка. Валера обдал меня ветром, проносясь мимо, и всадил три пули куда-то в открытую дверь. «Не убивать», — едва смог я выдавить из себя, сдерживая рвотный рефлекс. Не сдержал, но Валера больше и не собирался стрелять. Он ворвался в комнату, там что-то гулко стукнуло об пол, и спустя мгновение Валера вышел из комнаты. Кивком головы он указал первому, теперь просто Коляну, на дверь, а сам присел на корточки рядом с телом второго. Раненого в плечо Малышева мы везли к месту изъятия души в багажнике. Вышли мы через парадную дверь и вынесли его прямо в наглую. Валера кинул клиента в багажник А6 как мешок с картошкой и нарочно хлопнул тому крышкой по голове. Ауди завелась, и мы рванули по вторым координатам. «Сука!» — сквозь зубы процедил Валера. «Я рад, что ты его душу к дьяволу отправляешь. Блять, ну как так-то?» — стукнул по переднему сиденью первый. «Колян, братишка, сколько мы с тобой прошли, и вот так глупо». Я молчал. «А что мне было говорить? Сейчас для них любое слово может оказаться обидным. Сделай так, чтоб его там пристроили хорошо», — серьезным тоном попросил меня Колян. Я коротко кивнул, хоть и понятия не имел, как такое возможно. Это я что же, должен подойти к боссу и попросить за товарища? Но вслух я ничего не сказал. К нужному месту подъехали в полной темноте. Малышев не стучал в багажнике и вообще, на удивление, вел себя тихо. Не умер бы, но нет. Он оказался вполне живым. Ребята вытащили его из багажника и поставили предо мной, придерживая за локти. Тот уставился на меня испуганными глазами и что-то мычал. Я не стал просить, чтобы убрали кляп, а просто прикоснулся к нему ладонью раскрытой руки. Ладонь засияла красным светом, а мое сознание вновь воспарило над бездной. Глава 11. Второго похоронили только спустя неделю. Раньше тело не выдавали, в связи со следствием. Я даже Ксенофортова подключал, чтобы тот по юридическим связям процесс ускорил. Не понял даже, помогло это или нет. С Оксаной я так и не смог увидеться еще два дня. Следствие сразу подтянуло вначале Валеру, а затем и меня. Легенда была уже четко сформирована и выучена наизусть. И так выходило, что Валера после того, как потерял прежнего нанимателя, отправился в Москву на переговоры. Вышло так, что он обратился к нескольким клиентам, одним из которых и оказался Малышев. Но пока тот думал, я уже сделал выбор в их пользу. Малышев попросил о встрече, и к нему был отправлен человек с отказом. Видимо, не приняв отказа, тот схватился за ружье и убил гонца, который принес плохую весть. А так как о подобной версии происходящего мы договорились еще над трупом Малышева, то и тело его было предано огню. В одной из котельных города Москвы работал хороший друг Валеры. Знакомы они были с лихих 90-х, и с того времени мало что изменилось. Знакомый Валеры так и продолжал колымить в ночную смену, а люди бесследно исчезать с лица земли. Так и получилось, что главный подозреваемый по делу Николая II, фу ты, как императора России вышло. Ну так вот, в бега подался Малышев, по мнению следствия. Его лицо было объявлено во всероссийский розыск, но мы-то понимали, что это полноценный висяк. Единственным косяком во всей этой истории являлся ковер, который был весь в моей блевотине и вслед за своим хозяином отправлен в топку. С Оксаной я все же встретился. Спустя 2 дня канители, сутки из которых я провел на допросе. Позвонил я ей сразу, как покинул здание полиции. «Привет», — сказал я в трубку. «Извини, что так долго, но ты, наверное, в курсе, где я был». «Само собой», — ответила она. «У тебя все. Порядок. Кажется, да», — буркнул я в трубку. «Тогда двигай домой, отсыпайся», — велела она. «А вечером, чтобы как штык был у моей двери. Я заканчиваю в 8. «Я воль, майн фюрер», — пошутил я. «Ты мне там не поясничай», — хихикнула она. «Если ты и сегодня придумаешь причину не посещать мою постель, я решу, что вы с Валерой любовники». «Это удар ниже пояса», — засмеялся я. «Вот и подумай над этим», — ответила Оксана. «Все, целую», — убежала. «До вечера», — только и успел бросить я в трубку. «Домой», — спросил Валера, сидя за рулем лансера. «Да, Валер», — сказал я. «По поводу Коли, там Ксенофортов хлопочет. Ты скажи, я еще могу чем-то помочь. А по поводу поговорить за него, это ты правда можешь?» — с надеждой спросил он. «Нет, Валер, здесь я ничего не решаю», — опустив глаза, — ответил я. «Я так и подумал, хорошо, что вы тогда для первого согласились», — сказал он и вывел машину на проезжую часть. Я молча уставился в окно. Усталость уже давила на меня бетонной плитой. Едва я успел добраться до кровати, как у меня пиликнул айфон. «Нет уж, идите нахер, у меня отсыпной», — пробормотал я, даже не глянув на экран. Вечером меня разбудил звонок телефона. «Да», — ответил я хриплым голосом, едва продрав глаза. «Пизда», — захохотал Генка на другом конце. «Открывай, Соня». Я взглянул на часы, было уже 6 вечера. «Нет, Ген», — ответил я, уже начиная просыпаться окончательно. «Сегодня не твоя очередь, у меня свидание через 2 часа». «Понял», — захихикал он. «У него свидание, а он спит, как сурок. Лады, брателла, удачи». «Ген, ты только не обижайся, ладно», — сказал я в трубку. «Я тебе что, девочка?» — ответил он. «Даже и не думал. Ладно, давай, засади ей там от меня», — Генка захохотал и отключился. «Вот придурок», — с улыбкой произнес я, глядя на телефон. «Ну ладно, надо хоть в душ, в порядок себя привести. Блин, когда там уже моя машина прибудет? Достало по Москве на такси разъезжать». Выйдя из душа, я вспомнил, что так и не проверил сообщение. Пока тер волосы полотенцем, ткнул в экран айфона. «Я нашел хлыста», — гласило сообщение от Валеры. «Блин, как всегда вовремя», — буркнул я. «Ладно, подождет этот хлыст. Сегодня у меня свидание. В конце-то концов, куда он денется из зоны?» До Оксаны я домчался быстро, по московским меркам всего ничего, каких-то 40 минут. И это еще с учетом того, что я успел заскочить за цветами. Вот так, сидя на лавочке у подъезда, с букетом рядом, меня она и застукала. Я как раз решил покурить перед ночным запретом, а выбегать каждый раз лень. «Вот так, чудо-ухажер», — засмеялась она, выйдя из машины. Я быстро сделал вид типа не курю и помахал ладонью перед губами, якобы разгоняя дым. Затем схватил цветы и встал по стойке смирно. Оксана расхохоталась от этого представления. «Пошли уже, внук Петросяна», — с улыбкой взяла она меня под локоть. «А цветы?» — удивленно спросил я. «Дома, в вазу поставим», — выдала свои планы на букет она. В квартире нас ожидал ее сын, который сразу же выскочил к двери и принял у меня пакеты. «Здорово, «Дядь Макс», — поприветствовал он меня уже из кухни. «Привет, Дён», — ответил я. «Ну что, готов завтра вертолет запускать? Ура!» Пронесся он мимо нас с ураганом. «Ты опять за компьютером весь день просидел?» — спросила его Оксана, когда вошла на кухню. «Обедал хотя бы?» «Да, мам», — донеслось из его спальни. «Ужинать-то будешь с нами?» — опять спросила она. «Да, мам», — эхом донеслось от Дениса. «Вот так и живем», — улыбнулась она и села напротив меня. «Нормальный здоровый ребенок», — также с улыбкой ответил я. «Должен же он что-то крушить. Уж лучше пусть это происходит в виртуальном мире». «Да я-то согласна», — вздохнула она. «Но ведь гулять тоже надо». «Отстань от молодого поколения», — сказал я, подойдя к ней, обнял за голову и прижал к себе. «Завтра мы с ним погуляем». «Спасибо», — сказала она и, отстранившись, встала, затем наградила меня поцелуем и ушла переодеваться с работы. Спустя час мы уже сидели за столом и гремели ложками, во весь голос скандируя: «Жрать давай!» В итоге получили вначале по подзатыльнику, а затем по порции котлет с пюрешкой. Ночь, полная страсти, приняла нас в свои объятия. Мы наконец шептали друг другу о любви, отчего страсть разгоралась еще сильнее. Уснули мы часов в 5 утра, полностью выжатые и на скомканных простынях. Я-то проснулся еще более или менее, все-таки вечером я поспал, а вот Оксана минут 30 молча пила кофе, отвечая на вопросы кивком или мотанием головы. «Она всегда так с утра», — заговорщицким шепотом поведал Денис, «пока кофе не выпьет, слова не скажет». Мы захихикали, а Оксана пригрозила нам кулаком. Затем мы все вместе собрались, Оксана на работу, а мы с Денисом развлекаться. Я не стал звонить Валере, у того и так сейчас забот хватает. Вызвал такси и сразу договорился с диспетчером о аренде водителя с машиной на целый день. Такое часто практикуется, и на эти запросы уже существует такса. Единственное условие – это оплата вперед. На наш вызов приехал вполне респектабельный Мерседес, явно принадлежащий компании. Мы с Денисом и нашим вертолетом уселись назад и поехали за город веселиться. Повезло, у Оксаны был последний рабочий день на неделе, и впереди нас ожидали 2 выходных. Я, как человек, имеющий в своем распоряжении бездонную карту, решил преподнести и ей, и Денису очередной сюрприз. На выходные мы полетели на море. Сбылась моя вторая мечта – отдохнуть за границей хоть раз в жизни. Не особо разбираясь в турах и сервисах, я выбрал поездку в Грузию, в Батуми. Спустя волшебные 2 дня я ни разу не пожалел о своем выборе. Гулять по набережной, валяться на пуфиках в кафе – это несравненно. А кухня, о боже, как они готовят. Это несравненное сочетание. На кухне у них явно работают художники или по крайней мере их заставляют проходить подобные курсы. Если где-то есть рай на земле, то он скорее всего здесь. Дениса мы поселили в номере напротив нас, и это давало нам возможность остаться наедине в любую секунду. Тот умудрился подружиться с местными мальчишками и даже умчал под утро с ними на рыбалку. Повар в гостинице обещал приготовить нам рыбу, которую Денис поймает. Он даже сомнений не выказал по этому поводу, просто констатировал факт. Видимо, рыбалка здесь не так сложна, как в наших краях. На первую ночь пребывания в раю я не выдержал и рассказал Оксане, что есть возможность выкупить душу. Что и как, неизвестно, но я на верном пути и уже нащупал ниточку. Она как-то странно обрадовалась, вроде и улыбнулась, но как-то грустно. «Давай не будем сейчас об этом», — ласково, с улыбкой произнесла она. «Хорошо», — сказал я. «Я просто хотел, чтоб ты знала». «Я знаю», — улыбнулась она. Больше я эту тему не поднимал, а в душе ругал себя за то, что рассказал ей. Ну да, ее тоже можно понять, ложные надежды и все такое. Вот только я приложу все свои усилия, чтобы вернуть ей ее душу. В понедельник будут похороны второго, там и выясню у Валеры все, что он узнал. Отдых закончился, и мы, счастливые и загорелые, с шумом вывалились из здания аэропорта. Дальше такси, и домой. Ночевать я сегодня собирался у себя. Хоть Оксана и надула шутливо губу, но все же отпустила меня. Естественно, я стал предлагать ей перебраться ко мне, на что получил отказ.